при наличии, скажем, хороших субтитров. Может выйти с одного. Ну, просто, допустим, там, ну, опять же, тот сосед, допустим, ну, там, голос сорвался, там, еще что-нибудь. Ну, бывает иногда, не так часто, в основном из-за субтитров. Например, какая-то опечатка, она вполне может сбить ситуацию. А ты не перечитываешь субтитры перед тем, как звучить? Нет. Ну нет, понимаете, если я начинаю озвучивать и понимаю, что это русские только слова, да, но в смысле они не складываются, то мне приходится, вот Аура Батлер, например, там тяжелые сабы, я их редактирую, именно поэтому вы так редко видите серии, да, потому что я очень редко добираюсь до редакции. Или, например, вот Пламя Рекки. Хорошо, спасибо большое, Буки 86 и... Сора, по-моему, вот они вдвоем героически приводили их в порядок. Потому что на самом деле я могу очень много на ходу изменить. У меня уже глаз набит, и я уже вижу всю эту английскую кальку. Она у меня переводится, знаете, с русского на русский, как синхронный переводчик. Но когда ты смотришь и понимаешь, что ты вообще не понимаешь, что они хотели сказать, то это уже труба. То есть не то, что в процессе озвучки, потом уже сидишь и вот моргаешь на это. Ну... Тут, конечно, да, уже надо все это переделывать. Но обычно я с верой в человечество хватаю субтитры, включаю и иногда, да, получаю такие сюрпризы. Не, ну я так понимаю, это если берешь какие-то субтитры, то уже у проверенных людей, правильно? Ну, каких проверенных людей я могу взять? Ну, о чем ты говоришь? Я беру скаги. Ну, почему нет? Ну, понятно. А где я возьму этих? А если там только один вариант? Не, ну если один, это, конечно, само собой. Ну вот, об этом и говоришь. А потом вот очень там, вот Пламя Рекки, она переводила уже некоторое количество лет назад. Другого перевода нету. И... Или вот Калейда, да? Калейда Стар. Это же какой-то кошмар, там по нескольку серий там менялись переводчики постоянно. Вот ты 3 серии от одного, 5 от другого, 2 серии от третьего. То есть каждый раз это была лотерея. Могли попасться субтитры, которые можно озвучивать, могли попасться субтитры, которые можно с трудом, и могли попасться субтитры, над которыми, да, вот, обнять и плакать называется. И а вот ты так вот, допустим... Да-да-да. Нет, ну я просто говорю, и так вот 52 серии, незабываемое ощущение. А вот смотри, допустим, если ты звучишь по нескольким разным переводчикам, ты... какие-нибудь стандартные, ну, допустим, в какой-нибудь анимешке есть стандартные какие-нибудь определения. Ну, в той же Акаме, допустим, Тейгу тоже. А кто-то, допустим, второй переводчик по-другому этот перевел термин. Ты оставляешь первоначальный или меняешь? Первоначальный. Я все к первому подгоняю. Как у первого было, так потом хоть пять их сменится. Кстати, к примеру, не надо ходить на Бунаган. 4 серии Рэф перевел и пропал. Да, и мы сейчас, значит, делаем по другим, но оставляем. По сути, да, я же вспомнил как раз, вот персону вот это делала, Gold, Golden-то, последнюю. Я-то конкретно переводил Куму Такумой, вот, а ты его Мишкой это составил еще, наверное. А в первом сериале, то он у меня Мишка. Так вот, вот, вот. А это по какому, по Дримерам оно было? Ну, в общем-то, на самом деле, Кума, то он действительно Мишка, положа руку на сердце, в переводе с японского. Да и Мишка там хорошо звучит все-таки. Это и имя, и медведь. И он и человек, получается, Мишка, когда в виде человека. Нет, это, в принципе, я фанат персоны, да. У меня и ник оттуда. Но я считаю, кстати, что Мишка там удачно вписался. Не, ну я не спорю, как бы. Я считаю правильно, если переводил, ну, если определение взято первоначально, то лучше их не менять. Даже а если... потому что очень по ушам режет. Конечно, да. Нарывались, наверное. Привыкаешь к одному, а потом хлобысь. И пусть даже это более правильно, все равно уже не то. Ну, это не столько правильно, это просто, ну, может, это как-то к самому переводчику может быть неприятно, что его перевод как-то изменили. Нет, переводчики, сколько я с ними общалась, они очень адекватные люди, они понимают, что... Не, ну я просто говорю, что это может такое быть, ну то есть, а в плане того, что правильности, мне кажется, вот первоначальный вариант правильный в любом случае. Не скажи, читали хроники Амбера? Так вот, 9 частей этих хроник, судя по паузе, никто не читал. Очень напрасно, кто не читал, прочитайте, шикарная штука. Вот. Так и там был перевод, если брать с английского, достаточно неверный, как я понимаю, имен, там, терминов и так далее. Но 9 книг. В принципе, перевод хороший, но вот термины, имена и так далее вот так вот были. И десятую часть я читала в переводе какого-то китайца, да. Он перевел офигительно правильно. Он все правильно перевел, он перевел правильно десятую часть. Я не понимала, кто там кто, о чем там речь. Но все было правильно. Убедило неимоверно. Ну да, все было правильно, там в комментариях описано, почему в первом переводе неправильно, почему надо читать вот так, почему там не Дворкин, а Дваркин. И почему там не так, а так, но читать невозможно. И потом десятую часть я уже нашла вот в старом переводе. Просто я считаю, что если этот китаец такой правильный, должен был сесть и перевести с первой книги. Со своими терминами. Ну вот у него такой просто протест был, он специально десятую только перевел. Ну это его, как говорится, проблема, но читать невозможно. Потому что читаешь, тебе незнакомые имена, незнакомые названия. Ну, с одной стороны, виноваты те, кто неправильно первоначально переводит. Ну понимаешь, мне на самом деле, вот давай положа руку на сердце, какая разница, Корвин он или Кевин? Какой это имеет смысл для сюжета? Дворкин или Дваркин? Не, ну разумеется, ну. Ну просто, по-моему, в каком-то интервью ты уже говорила, что в общем, перевод с английского должен, даже если там какая-то фамилия, вот если она звучащая, если она что-то значит, она должна переводиться, то есть, правильно? Да, это я говорил. Вот. Но тут вот речь не об этом. Тут речь об английском произношении. Это не перевод. То есть там чисто произношение было? Там чисто произношение, да. Вот его перевели как Корвина, а правильно было бы перевести его как Кевина. То есть это его просто имя, это просто набор букв. Это не перевод даже. Ну, понятно. И вот да. Дело в том, что когда у тебя были там Корвины, Фионы и прочие, а в десятой книге у тебя все имена другие, и как ты поймешь, о чем речь-то? Так вот. Ладно бы там, я понимаю, ну, то, что он Амбер перевел как Янтарь, собственно, это тоже не имело, как человек, прочитавший 10 книг, положа руку на сердце, могу сказать, что Амбер или Янтарь, опять-таки, никакого отношения к сюжету не имело. Вот, поэтому... Ну, понятно, да. Ну, я говорю, просто ты читаешь, а не понимаешь, о чем речь. Mm-hmm. И все. Я вмешаюсь немного. Это, кажется, дело переводчиков вообще. Вот как сейчас начали вот этот перезапуск Гарри Поттера, совершенно... Ну, вроде то, другое издательство, они, естественно, своего переводчика достали, поменяли там вообще почти все, это очень трудно читается. Я читал старый перевод, мне он нравился, а то, что сейчас новый, мне к нему реально невозможно. Хотя, это чисто как... дело привычки, как бы, не больше. Ну да. А многие говорят, что вроде как это более правильный перевод. Но это опять, вот мне кажется, дело вкуса. Делайте перевод, делайте его заново. Потому что когда у тебя половина так, это... Ну вот это не... тут заново, это трудно. Просто как сказать, у нас даже фильмы переводили, опираясь на перевод с этого, с книжного перевода, то есть основного на тот момент. А сейчас это тут сделали, я не знаю, зачем его перевели по новой. Могли бы просто как-то выкупить права, переиздать, да и все под новобушку. Крутые, блин, наверное. Ну вот Пратчета читаете? Да, я слышал, что там довольно плоский трудный мир. Юмор в плане перевода. Плоский мир, я не совсем об этом. Я вот читала, я не знаю, как сейчас, в последнее время что-то его не покупала. Там, да, но там что хорошо, там то ли редактор все время был один, несмотря на смену переводчиков. Вот они там имена не меняли, ничего там поменялись переводчики. Не знаю, может быть, потом менялись и редакторы, но в любом случае они оставляли все основные вот эти имена и так далее, они их не трогали. То есть очень грамотно сделано. Видимо, следующий переводчик получает список вот этих вот готовых имен и работает вот в этом смысле. А эти, возможно, да, не стали выкупать имена. Не знаю, как это у них делается там. Может, они решили просто сэкономить на этом и заработать просто на новом издании. Просто старое издание сейчас очень сложно достать, на самом деле. А новое выпустишь, даже если со своим переводом, по крайней мере, не надо тратиться на права. А кто читает заново, тому по барабану. Так вот, вот, я же говорю, если это выпускается просто в расчете на новых людей, да и все, они заработают на этом в любом случае. Ну, я, честно говоря, несколько штук Поттера читала, подруга мне давала. Возможно, дело было в том, что была огромная шумиха, все так с ним носились, как настеганные. Я ожидала чего-то действительно офигительного. Совершенно средняя фантастика, ничего там офигительного я не нашла. Ну, не знаю, может быть, я слишком много всего читала. Мне кажется, она со временем просто очень давно. Мне просто кажется, что она была чересчур перепиарена. Если бы вот ее просто, ну, сказка и сказка для детей, одна из многих. Ее раскрутили, ну, ее распиарили. Не, она постепенно развивалась. Не знаю, я штуки три прочитала, на четвертой где-то бросила. Ну, мне вот не пошло. Ну, я, собственно говоря, и «Сумерки» не смотрела, все с ними носятся. Ну, «Сумерки» это лучше и не смотреть как. Не знаю. Я люблю вампиров злобных и зубастых. А ну, когда... я сам как бы склоняюсь к более классическим вампирам. Не, ну просто, ребят, я много чего понимаю. И вампиры могут быть не классические. Но, блин, если вампиру 2000 лет, он не может себя вести как подросток чмо. Ну, не может. Ему 2000 лет. Он и сверкать на солнце не может. Я это могу только в аниме, простите, то по законам жанра. Хотя и там меня все время удивляет. Поэтому вот, кстати, «Рыцарь-вампир», единственное, что там было правильно, это вот эти вампиры. Они хотя бы не вели себя как тупые дети, несмотря на внешность. Мне уже настолько надоел этот вообще, особенно в аниме, тайтл «Вампиры», как бы, что я... Последнее, что я посмотрел, мне реально понравилось, это, наверное, 12 серий из 24, это «Шики». По-моему, так оно называлось. Да, «Шики» мне понравилось. Ну, вот по тебе, собственно, и смотрел. Я там его озвучила, это шикарное, очень интересно. Очень шикарное начало. Потом, конечно, это все спопсилось, там, уже когда начали за ним гоняться. Да, не скажи это. Не скажи, не скажи. Мне кажется, они его и закончили хорошо, очень грамотно. Ну, по крайней мере, нет. Ну, я... В целом, конечно, сериал хороший. Я там не помню, сколько я ему там на ком... Ну, гоняться, а что ты хочешь? Поставил? Когда до людей наконец-то дошло, что их едят, совершенно естественно было попытаться сопротивляться. Не, ну просто... В Японии же жанр, кажется, не хэппи-эндовский, запомните. Не, ну да, понятное да, дело. Да. Не, ну просто суть в том, что вот вначале это было очень так хорошо, прям вот даже до классики доходило, что они там в окна стучали на втором этаже. Это же еще из 100-500-летних фильмов бралось. Что есть как бы там... На третьем, на четвертом этаже подлетали, там заставляли открыть окна, впустить в дом. Просто это вызывает такое вот приятное ностальгическое ощущение. Да, а мне очень понравилась продуманность самой психологии вот этих вот вообще поведения людей и так далее в таких условиях. От вот этого неверия, отрицания. Это что, псих, что ли, какие там вампиры? И когда до них наконец доходят. Сначала паника, потом, когда привыкли вот этот пофигизм. То есть там вообще очень грамотно с психологической точки зрения показана реакция и поведение. На самом деле очень хорошая, да, такая. Кстати, было еще, по-моему, две овашки. Ты не овашки, два спешла. Ты озвучила, кстати? Ну, я не помню. Надо проверить. Если нет, надо сделать. А разве они серии был интересный момент. И вообще занялись бы, собрали бы, что я там должна озвучить, какие-нибудь предыдущие, последующие, пропущенные овашки. Я же ничего не помню. Я же вот даже интервью с молодым не помню. Это возможно. Ну почему? Кто-то смотрел, кто-то хочет продолжение, вот этот кто-то может сказать. Вполне. Кстати, я вот в чат писал, не знаю, читали, не читали. Вот вы же все такие ненавистники Яоя. Вот. Не ненавистники. Не, ну я, это я так в кавычках, допустим. Мы к ним не относимся, поэтому мы их не понимаем. Не, ну я как бы к чему веду, собственно. Вот вы там говорили про конкурсы что-то, правильно, на сайте. Вы не боитесь, что тот, кто выиграет конкурс, скажет вам озвучить его? А мы оговорим отдельно. Хитрые какие. Да, спасибо, что кинул эту мысль. Будете должны. Ладно, будем должны. Так, я не знаю, кто он, но мы должны ему овашку. Я Мантис, ё-моё. А! Мантис, да. Мантис или Мантис? Чтобы я вас всех по голосу, что ли, узнавала. Будем, да? Не, ну я ж, ну, просто имею в виду, да. Узнавай по картинке. Можешь просто что-нибудь звучить там по нашему переводу, да и все. А мы по вашим переводам очень много озвучиваем. Ну вот, как бы, продолжайте. Вы нам нравитесь тем, что вы они не забрасывают, да, проекты? Нет. Вот таких мало. Есть некоторые переводы хорошие, но всегда сомневаешься. Они бросают иногда. Ну вот, так по крайней мере, то, что я начинал, я еще ничего не выучил. У нас были там просто некоторые люди, с которыми мы работали, вот они забрасывали. И поэтому, а мы там как бы уже, нам уже продолжать то, что человек другой начал, как-то вообще бессмысленно. То есть бывало там вот Холли кого-то редактировала, он переводил, а потом пропадал. Ну, теоретически, да, практически все равно группа-то ваша, поэтому как бы от вас ждешь. Не, ну понятно, да. Вот. Не хотелось бы, чтобы бросали. Мне да вот нравится, сейчас как бы да. Несколько раз на эти грабли наступили, сейчас пытаемся как-то поменьше работать с непроверенными или уже с людьми, которые знают, что могут вот бросить. Вот товарищ с круглыми глазами, вы еще болтаете, сама в шоке. Я уже им 5 раз намекала, не пора ли нам расходиться, а у них все время вопросы возникают, приходится отвечать. Не, ну я же предлагал. А можно пока не убежали вопросик? Релизов? Вопросики нужно! А вот... Просто релизик по Уросе и Яцура, ну то есть несносные пришельцы. Там как с Равкоби, вроде бы около года назад там брали ее английском. Хорошо, мне стыдно, да, стыд и позор. Стукните меня, больно. У меня есть Равки, но... Ну вот. Поледи. Вот я никак не это самое, все время забываю. Вот скажите Лемону уже наконец, пусть он за меня возьмется, как я за Димыча с Авангардом. Вот за меня Гудвин периодически берется и проще сделать, чем забывать, понимаете? Нет, реально, на самом деле я сейчас объясню, в чем ситуация. Не то, что такая плохая, такой склеротик и так далее. У меня очень много релизов. Релизы копятся по самым разным причинам, да, но мне, например, нападает работа, или нападает простуда, или просто тупо нету субтитров какое-то время, да, или просто нету равок какое-то время. Естественно, я берусь за что-то следующее. А потом, когда появляются равки, у меня уже другой релиз. И вот это потихонечку так вот набирается и накапливается. И после чего я начинаю метаться. Я знаю, что мне это надо. Вот это мне очень хочется сделать, но вот это мне очень надо. А вот это я, блин, обещала. А вот с этим меня пинают. И поэтому, кстати, дело кончается чем? Ко мне приходят и говорят, ну давай, ну когда? Я думаю, так, все, неудобно, вот это уже надо сделать. Я что-то задвигаю, я делаю вот это тому, кто меня тряс. Понимаете? А за то, что-то да, другое там уже отложилось и тоже забылось. Ну, а потом приходят... Что раньше начали трясти, то раньше начинается делать, да? Да, потому что остальное откладывается. Потому что сделать одновременно я не могу. Потом вдруг в какой-то момент я вижу, всего-то 5 серий осталось, я могу сесть вот так вот с утра к вечеру доделать себе 5 серий, вот Лемон не даст соврать, периодически я ему вот так вот пачками начинаю выкидывать. Вот, в принципе, персона примерно так шла. Вот. Ура, у меня закончен релиз. И вот такая вот фигня. Поэтому я почему прошу мне трясти? Потому что иначе я так и буду бегать, как кролик. Тут серию. А тут же на меня кто-то сел... Я села, уперлась, доделала. Все, я свободна. Человеку хорошо, мне хорошо. А то я думаю, надо сделать вот это. Но тут бац, подвернулось другое. Но тут хлоп, подвернулся еще что-то. Но тут раз я на что-то отвлеклась. Думаю, ладно, завтра я точно это сделаю. Точно. Ой, блин, сегодня же фея. Ладно, сначала я сделаю фею. И вот такая вот фигня. Поэтому вы не стесняйтесь хотя бы там пару раз в неделю напоминать. Честно, у меня это только хотя бы будет на прямую дорогу. Можно сделать какой-то разгрузочный сезон, так чтобы без ангоинга. Да я стараюсь! Так же не выходит же. То одно, то другое, то пятое, то десятое. То продолжение. Если я что-то озвучивала, третий сезон, она должна взять как честный человек? Должна. Ну да. Если я кому-то что-то обещал или пришел, попросил меня хороший знакомый, да, вот тоже пускай в интернете, я же тоже не могу послать. Да вообще дело даже не в ангоингах, а дело в том, что вот этот год он вообще очень неудачный. У меня все лето. Вот все лето было хуже, чем вот то, что я молодому послала. Мне обычно я хвосты догоняю летом. Летом работы у меня мало, время много, я догоняю хвосты. Этим летом все мои соседи во всем моем, блин, 17-этажном доме, по-моему, хором решили сделать ремонт. Может, скоро, может, по очереди. То есть почти целыми днями хреначили перфораторы. Один день было так, какой-то гад вот прямо сверху перфоратором. Я испугалась за своих животных. У меня морские свинки и дегу, они очень пугливые. У меня башка раскалывалась просто вот вообще. Ну, хорошо, вот зверь как-то пережили. И что? И все мои хвосты, причем это не месяц, не два, это все лето. И вот сейчас они до сих пор продолжают. Периодически вот так вот. Вот сейчас опять какой-то взялся гад уже неделю. Но правда вот по вечерам успокаивается. И все. И все мои хвосты, они вот зависли и перешли дальше. Поэтому тут не угадаешь никогда. К сожалению. Ну, у вас же еще есть премолодой. Можете ему немножко сгрузить. Так она мне и сгружает. Я не могу же ему дать продолжение того, что я озвучивала. Точно так же, как если он что-то начал озвучивать, продолжать буду я. А, это принципиально, да? Это не принципиально, это... Иногда некоторые так делают. Не, ну что это? Не буду показывать пальцем, но бывает. Не знаю, да, смена это, голоса... это не серьезно. Нет, это не серьезно. Смена голоса, она бьет хуже, чем смена перевода по ушам. Я вот по себе знаю, я вот уже рассказывала. Я Хейвенс смотрю от кубик в кубе. А их долго не было, сделали бабайки эти. Или байбаки, или бабаки, не помню. Я включаю, ну, перевод не тот, голоса не те. Я уже не могу смотреть. Я уже не говорю о том, что когда я смотрела «За гранью», я случайно тоже поставила себе, скачала не ту озвучку. Когда заговорил этот Уолтер, у меня чуть не случился инфаркт. От неожиданности. У меня так было с вами и Басквошем. Я брал пиратский диск. Ну, я в свое время просто интернета не было, я покупал диски. Ну, там, конечно, ваших релизов куча было. Ну, а в этот попался, короче, вот все серии один товарищ звучил парень. Я не помню, кто это, честно. Может, даже там кто-то. И вдруг последние две серии внезапно вы. Вот последние две серии и ваши. Да, и что? И вы испытали шок и трепет от неожиданности, как ломал промеж ушей. Это было внезапно. Ну, вот о чем я и говорю. А вы говорите, нельзя менять голос посреди релиза. Желательно, если уже делаешь, то и все сезоны делать. Потому что я просто почему это понимаю? Я сама это ненавижу. Смену голоса ненавижу сама. Ведь это же не только смена голоса, это смена манеры, это смена голоса, это чаще всего смена перевода. Конечно, это как ломом по затылку. Поэтому лучше, конечно, в идеале, чтобы вот... Да ладно, вот та же эта самая рубаки от... Господи, как от МС. Блин, когда они поменяли голос этой самой-то Амелии, это же какой-то ужас был. Он мне абсолютно не подходил, это был неправильный голос, он меня бесил весь оставшийся сериал. Вы говорите. А на этот, как на 2015 год уже смотрелись? Ну, вещание. Нет, но случайно оказалось, что я буду озвучивать вот это вот пришельца, класс убийц. Потому что внезапно оказалось, что я-то сделала всего лишь овашку, на 2015 год сериал заявлен. Ну да, там их тем более еще вроде не одна овашка, уже там фильм вроде есть, что-то такое. Нет, я только одну как-то нашла. Ну, я нашла только одну штуку, поэтому не знаю. Ближе что еще будем посмотреть. А, там будет второй сезон этого Гуля, третий или четвертый уже сезон этого Dog Days, там куча всего будет. Вот, вот, ну и ты говоришь, сделать перерыв. Не получается, да нет. Психопаспорт полнометражку будете брать? Психопаспорт, ну куда мы денемся? Будем. Ну, у нас с ним еще планы доозвучить мои другие двухголоски, которые я с кем-то когда-то начинала и так далее. Так что готовьтесь. Хотя, конечно, нехорошо менять даже один голос в озвучке, но все-таки гораздо лучше, чем когда меняются оба. А вот. Но молодой уже подписался на все мои высшие двухголоски. Осталось только мне поправиться, и я думаю, после Нового года-то у меня пара недель точно будет. Буду сегодня адскую смесь пить. Кстати, совершенно адская смесь. Мне порекомендовали, хотите, зачту. Ну, давайте. Мне было очень стрёмно ее пить. Значит, рецепт. Загреть молоко 1-2 стакана, не доводя до кипения. В большую кружку положить столовую ложку меда, столовую ложку муки, одно яйцо, чайная ложка сливочного масла, чайная ложка соды. Размешать, залить горячим молоком, тщательно перемешать, выпить перед сном. Уйма. Ой, ма, я тоже долго боялась, но в этот раз меня так все это достало. Нет, на самом деле не так противно, только сода сильно чувствуется. А соду разве можно пить? Вроде и только полоскать можно. Ну, да ладно, пьют, при изжоге пьют. Можно, можно, она же пищевая, ее кладут в выпечку. Ее можно пить при изжоге. Она нормальная, только невкусная. Вот, так мне, вот, кстати, что хочу сказать. Интересно. Во-первых, проблем с желудком у меня после этого не было. Хотя мне ехидно так сказали, не боишься после этого? Я говорю, посмотрим, мне уже все равно. Я уже на все готова, мне надоело этот кашель и все остальное. Во-вторых, это не так противно. Единственное, что очень чувствуется сода, так вполне ничего себе. В-третьих, это реально сильно прогревает, потому что после этого я вообще вот как это в Африке, аж вся мокрая была. А это как раз при простуде самое милое дело. Ну и в-четвертых, я сегодня полдня озвучивала почти как человек. То есть голос, конечно, подсел, но как вот я до этого хрипела и кашлем заходилась, такого не было. Поэтому слава дончанину, буду сегодня опять пить эту гадость. И может быть, завтра я смогу озвучить еще больше. И потом еще больше, ну и держитесь тогда. Будем догонять активно. Да. Поплюйте там за меня тоже на всякий случай, а то сейчас сглажу. И все мои эти благие планы опять полетят в тартарары. Ой, господи. Ну, да уж. Можно еще вопросик такой, вообще маленький? Давай, давай. Ну, если еще совсем не хочется уходить. Это. Мне вот интересно, я у вас в группке увидел там по Deadman Wonderland альтернативную озвучку, что это за ужас там такой, миллион имен там. В общем, все эти альтернативные многоголоски делаются примерно так. Кто-нибудь, ну, кстати, это с аниме-реактора, поэтому, может быть, и неплохо. А чаще всего бывает так, кто-нибудь приходит ко мне и говорит: а вот мы хотим многоголоску сделать. Я отдаю ему свои дорожки, и этот кто-то собирает, вырезает просто нужные мои куски, все это подставляет и так далее. То есть чаще всего, и было два раза, по-моему, когда я участвовал именно в многоголоске, как в многоголоске, но обычно это происходит именно так. Единственное, что я могу сказать на данный момент, что я так вижу, что и Black Rock Shooter, и Wonderland, они сделаны на аниме-реакторе, поэтому лично я могу предположить, что вполне может быть и неплохо. Но, а честно, долго тут вещь собиралась-то? Ну, хотя бы в Deadman. Да понятия же я не имею. Говорю, я даю дорожку и все, ну, и дальше уже и не помню, что оно было. Ну, а когда, допустим, тебя ее просили? Давно, да, он давно раздается, то он просто в контакт где-то тащил. Насколько я знаю, многоголосы, они от куратора зависят там, и от, ну, в смысле, от готовности дорожек от различных людей. Ну, если я просто себе это так представил. С руками, то это довольно быстро, ну, да, да. Относительно. Я просто себе это так представил, как будто люди вот недавно сели и начали заново каждый свою дорожку писать. Ну, если, конечно, у каждого уже была готовая дорожка, это намного проще. Нет, это было давно, и я предполагаю, что, скорее всего, все, каждый писал свою дорожку. А ты много своих дорожек сохраняешь? Да, в общем, да, валяются где-то, иногда валяются, иногда выбрасываются, иногда попадают в детки. Ну, какое-то количество есть. Но обычно это просят, когда анимешка вышла. Не так же, там, через 10 лет после. Кстати, ответственному человеку за переделку серии One Piece большое спасибо от меня. Лемон... Лемон, это был Лемон. Это он у нас ответственный за пересборку. Это он всем этим занимается в нашей группе. Более того... А это все еще круче. Он притащил меня в контакт, он создал эту группу. Он притащил меня в контакт совершенно насильно. Я там не была зарегена, не собиралась. Но этот человек сделал мне аккаунт и так далее. И все, что сделала я, выбрала аватар. Он мне туда поставил. И вот я тут. Так что вот, если бы, если бы не он, то, то вот, не было бы меня тут. И не факт, что я по этому поводу расстроилась. Ну, а я и то, что я сейчас здесь есть, я не расстроена. Я, правда, все равно не хожу дальше нашей группы. Но все равно связь-то с людьми хотя бы есть. Ну, связь, ВКонтакте да. намного проще, я думаю, с людьми связаться, чем в тех же, на тех же рутреке. Не знаю, у меня достаточно много знакомых, которых ВКонтакте нет. Ну, в общем, ну, если эта группа кому-то нужна, то и хорошо. У меня как бы такая логика. Ну, ребята, если вам это надо, то и слава богу, что оно есть. Это все очень просто. Ну, я же говорю, 2500 людей не просто так, как... Не знаю. Кому-то все-таки нужно. Ну и хорошо. Я говорю, если еще... это кому-то надо, то и прекрасно. Еще и не все как бы знают про эту группу. Ну... Так получилось, что я о ней узнал, когда... Помните, вы этот... про террор вот этот, озвучивали тайтл? Там же к вам ребята обратились с этого... Да. Да, они частично на шизе, частично у них своя группа. Вот это, в общем-то, они вас нашли. Я им посоветовал, они в итоге нашли и показали мне эту группу. Я о ней не знал. Я, честно говоря, даже не предполагал, что вы там будете. А, честно говоря, я даже сама, как говорю, не предполагала, что я тут буду. Вот. Если бы не Лемон, то и не была. Потому что я всем всегда честно говорила, что у меня ВКонтакте нет и не предполагается. Но если уже, как говорится, выдали акт на руки... Я, правда, все время не помню свой этот самый пароль, логин, не помню, может быть, я его наконец-то записала. А так я периодически к Лемону кричу, выясняю, как мне вернуться, если у меня там что-то отключилось. Надо записать вообще этот пароль. Вот, зато он знает мой логин, мой пароль, и если вы увидите от меня какие-то гадости, то это он. Потому что я гадости не пишу, даже пьяные. Ты ж вроде не пьешь. Шампанское. Ну, шампанское я не пью. Я много не пью, но... А, много не пью, но пьяное бывает, да? Ну, как пьяное? Так, чтобы болевать под столом, пардон, не бываю. А, так, ну, а что вы хотите? Я буду на Новый год, я буду есть и пить шампанское, я буду... Я буду много пить шампанского, наверное. Совсем трезвой я точно не буду. Я же не говорю, что я веду здоровый образ жизни, трезвенница и язвенница. То, что я не пью водку и не нажираюсь в стельку, это не значит, что я прям такая уж совсем всегда трезвая. Буду поддатая. А поддата в состоянии озвучивали? Нет. Звонка. Действительно нет. Да. Я в поддатом состоянии пару новых годов назад пыталась танцевать в шпильках на столе. Боже. Это неудобно. Там было много тарелок и рюмок, и я отбросила эту затею. Я влезла на стол, поняла, что танцевать там негде, и слезла обратно. Как люди, интересно, живут. Да ладно, интересно. Если хочешь, то тоже можешь под Новый год залезть на стол. Мне... И убедиться, что танцевать там негде. Тебе тоже будет интересно. У меня нет шпилек. Это упущение, да. Да. Ну что, значит, тебе надо купить на этот Новый год себе шпильки, влезть в них на стол, и всем потом расскажешь результаты. Так, вопрос, не пойму, зачем там мука. Я тоже не пойму, зачем там мука. Как мне сказали, это я про эту адскую смесь, так я и сделала. Мне кажется, он тебе просто наговорил всего подряд. А вот нет, он меня уже года три уговаривает. Как у меня начинается хрипота, он говорит, что у него есть жуткая совершенно смесь, очень эффективная. Так, ребят, мне это помогло. Даже если он взял это все с потолка, главное, что это сработало. Вот. Ну, ты же сама говоришь, что это не факт, что из-за него... А вот мы завтра и проверим. Просто я вчера еще дышала над звездочкой. А сегодня я ничего не буду делать, я специально выпью только эту хрень. И завтра посмотрю на силуэт. У тебя звездочка еще та, вьетнамская? Ну да, она же продается до сих пор в аптеке. До сих пор вьетнамская? Есть они там, куча их, да. Ребят, я не знаю, кто их делает, но да, вот вьетнамская, она всю жизнь моя маменька еще и называла, по-моему. Ну, я просто последнюю видел давно, ну, наверное, лет так 10 назад, и то это была еще та, которую я видел в детстве. Та же коробочка, нет, просто не использовалась. Да, красненькие, маленькие, со звездой, они до сих пор продаются. Да, есть. Круто, да, надо просто купить. Вот их стали еще, знаешь, как продавать? А, типа помада упаковка. Открываешь, можно вдыхать. То есть вот эти пары вдыхать можно. В нос, вот очень удобно. Кстати, надо купить, а я про нее всем забыла. А старую я свою еще вынюхала. Не, да, это удобно. Просто вот это я, например, бросаю в кипяток и дышу. Вообще жутко, конечно. Во рту противно, ужасно. Но зато здорово пробирает. Вот нос в легкие глубоко, когда кашель. Вот. А так она, да, шикарная штука. А вот когда она в этом в карандаше, ее хорошо тоже вот нос прочищать. Вдохнул так поглубже. А ну, мне в детстве этой штукой только мазали сам нос. Не, я не мажу, потому что, ну, не знаю, она вонючая такая, в глаза там попадают эти пары. Ну, да-да-да. Ну, вот, а дышать вот над горячим паром с этой звездочкой очень хорошо. Очень эффективно. Ну, очень противно. Во рту прям вот горечь такая, видимо, вот эти все ментоловые пары и так далее в рот, когда попадают. На то оно и лекарство. Да, да, это как пилюльки на лекарство, должно быть горьким. Не знаю. Из незнайки пилюльки там было. Да знаем. Ну, я знаю. Ну, да, с Медуницей они все спорили, она всех медом лечила, а он считал, что лекарство должно быть горьким, чтобы никому не хотелось болеть. Вот. Между прочим, очень интересная теория. Так, все ладно, правильно. Ребят, еще есть вопросы? Нет, а то уже почти 11. Это значит, что мы в эфире почти уже 3 часа. Я, конечно, не против, но давайте как-нибудь в следующий раз еще устроим такие поболтайки. А то, между прочим, вот я хочу заметить, феи не будет, потому что Лемон вместо того, чтобы чистить, болтает с нами. И между прочим, у меня еще были мысли что-то озвучить, я уже не знаю, как я сейчас потяну, нет, после такого говорения. Так что давайте закругляться. Давайте, правда, закругляемся. Давайте. Да, я, конечно, понимаю, что все это весело и здорово, но... Да, отлично получилось. Да, в следующий раз еще как-нибудь обязательно пообщаемся. Я так думаю. Во всяком случае, сейчас у нас, по крайней мере, получилось больше народу, чем раньше, и народ с нами разговаривал голосами, и только у нас почему-то не хватило всем места. Лемон, это мы ставим тебе на вид. Выясняй, как сделать больше. В общем, всех с наступающим. Спонсорскую надо делать, а это, короче... Ну, тут, походу, ограничение на 10 человек, да, всего лишь. Да, а спонсорку делать, это надо обзум, это надо много просмотров, всякая такая фигня. А нельзя там как-нибудь просто расширить за счет какой-нибудь денежки? Премиума у них вроде нет. Ну, можешь посмотреть, но, насколько я помню, у них сейчас только спонсорские программы. Что значит за счет просмотров? Ну это вот. Давайте кинем клич. Пусть они все устраивают нам просмотры, чтобы в следующих разах поместилось больше. Ну там не совсем то. Ну, да. Почитай, короче, там правила и тут. Ну, скорее всего, это Лемон будет. Я не вам, это Лемону, Лемона. А. Ну ладно. В общем, мы будем думать, как сделать так, чтобы вас было побольше. И, возможно, в следующий раз, когда мы будем общаться, у меня будет голос. Я не можно буду еще попробовать на Твиче. Можно еще попробовать на Твиче попробовать сделать конференцию. На Твиче задержка. Ну, задержка, да. Но зато там можно рекламу пустить. И получать денежку. Да. Только если никто не врубит у себя эти ADD плюсы, всякие блокеры там. Ну да, блокера. Ну, в основном все его и врубают. Ну, у меня тоже стоит, я чую. Ну, вот, собственно, да. А потому что если бы реклама была приличная, никто бы не врубал, но они же офонарели со своей рекламой. Я тут вообще, меня жутко взбесило. Придумали тоже. Я куда-то попала случайно. Ну, там, то ли перешла по странице, то ли она сама перешла и зацепила. Смотрю, фигня какая-то, начинаю закрывать, и вдруг у меня в наушниках. Подождите, пожалуйста! Да чтоб я еще раз в жизни хоть случайно на этот сайт попала. Я не знаю, кто туда еще раз добровольно может зайти. Это же издевательство. Не попадали так ни разу, нет? Нет. Ну, бывает как-то. Раньше... Ну, чаще всего казино. Да нет, он там дальше начал, я не знаю, что это было, если честно. Он там дальше начал что-то типа гнать по поводу, уверены ли вы и так далее, но поскольку после первого же его дикого вопля я сдернул наушники... Не уверены. Да, мне неведомо, что он там еще вещал. Ой. Еще да, можно попробовать TeamSpeak или какие-нибудь еще такие программы для связи. Вот, ребят... с них уже вещать. Ребят... Вот у меня как раз предложение. Вот и занялись бы проверкой и поисками. И Лемону бы все сообщили. А Лемон у нас умный, ответственный. И как раз бы что-нибудь, может быть, и придумали бы к нашим следующим посиделкам. Вот, все. А теперь я с вами уже 45-й раз прощаю. Потому что это... Ну, ладненько. Спасибо. Да нет, болтать, конечно, здорово, но мы 3 часа уже болтаем. Хотя, да, получилось, ну, как я и говорила, это не шоу, это чисто ля-ля от поля. Ну, в любом случае, спасибо. Забавно вышло. Ну, наверное, интересно. Примерно этого и хотели в скайпе от меня, да? Я не думаю, что вы там хотели от меня шоу с плясками. Ну, ладненько, всем удачки, всех наступающим, всем исполнения желаний. Всем пока-пока. Я... Я хотела сказать, что я ушла, но я не знаю, куда нажать, чтобы уйти. Вверху там есть. Вверху экрана поднимите стрелочку. Да, там будет красная трубочка. Красная трубочка. А, трубочка. Все, пока-пока, я нажимаю трубочку. Спокойной ночи. А, спокойной ночи. Давайте все? Всем счастливо. Вот да, давайте, спасибо, что собрались. Да. Спасибо, что устроили это все. Всем увидимся. Удачи. Спокойной ночи. До свидания. Пока-пока. Пока.